Bhajami Radham Aravinda Netram. Bhajami Radham Aravinda Netram. Smarami Radham Madurasmitasya. Smarami Radham Madurasmitasya. Vadami Radham Karunabarardram. Vadami Radham Karunabarardram. Tato mamanyasti gatirna kapi. Tato mamanyasti gatirna kapi. Jai Jai Shri Radhe. Мы сейчас находимся с вами на Дангархе. Мы были на Мангархе, сейчас мы на Дангархе. Дан значит пайса. Дан значит налог. Данил. И здесь Кришна. Это не Кришна. Я уже вам говорил, что на Варшане Кришна не любит быть Кришной. Это Шьямасака. Его наряжают тут в браслеты, в сари. В общем, делают с ним все, что хотят. Как это водится здесь, на Варшане. И божества здесь называются Кришна Дан Бихари. Кришна Дан Бихари Джи. Си Си Рада Кришна Дан Бихари Бхагавана Ки. Вы видите, а здесь справа от себя Джулан. Это место, на которое Рада и Кришна в сезон дождей катаются на качелях. Я же говорил, что в сезон дождей, когда он только начинается, Шридам из Варшаны идет в Явад, и он берет за руку свою старшую сестру. Джатила и Кутила доверяют ему полностью, и он приводит ее сюда, на Варшану, чтобы Кришне было легче сюда приходить. И весь сезон дождей Шримати Радхарани находится здесь, на Варшане. Иногда гопи собираются и качают их здесь на качелях. И однажды здесь случилась одна удивительная лила, когда гопи приготовили замечательный джулан, качели, украсили их цветами. И все знали, с утра Кришна и Радха будут качаться на качелях. Праздник. Во Вриндаване каждый день праздник. По поводу, без повода. Потому что Кришна всегда любит наслаждаться. Все собрались, не только Шримати Радхарани нет. А за какое-то время до этого случилась одна очень важная история. Каждый день к Шримати Радхарани стал приходить Нарад. Приходил, пытался ей служить, помогал, массировал ее стопы. Кришне это не понравилось. Кришна предостерег Нарада. Он сказал, предостерег Шримати Радхарани, будь осторожнее. Что-нибудь из этого нехорошее выйдет. Нарада сказал, ты что, он святой. Он приходит сюда, он полностью святой. Как я могу не пустить святого? Кришна говорит, мое дело предупредить, о последствиях мы будем говорить позже. Так или иначе, Шримати Радхарани ему не поверила. А Нарада тем временем как-то пришел к Кришне и стал играть на своей вине. Играл так, что Кришна в конце концов полностью растаял. Он пел имена Шримати Радхарани. Он пел киртан, нама киртан про Шримати Радхарани. Кришна растаял, сказал, Нарада, проси у меня все, что хочешь. Нарада сказал, можно не сейчас? Кришна говорит, в любое время. В любой момент можешь прийти ко мне и попросить у меня любое желание. Ты так удовлетворил меня, что я исполню любое твое желание. Она сказала, хорошо. И в этот прекрасный день, когда гопи приготовили качели, и Рада должна была прийти, она задерживалась. Нарда подошел к Кришне и сказал, Кришна, я много раз видел, как ты качаешься вместе с Радой. Я ни разу не видел, как ты качаешься вместе с Лолитой. Можно посмотреть? Кришна сказал, что может быть проще? Качели готовы, Радхи нету, Лолита тут. Сейчас мы будем кататься. Он взял за руку Лолиту. Лолита упиралась изо всех сил. Она говорила, ни за что, никогда. Кришна говорит, ну чего, чуть-чуть покатаемся. Так, они стали кататься. Гопи стали петь песню. Особый баджан. Когда Рада и Кришна катаются на качелях, поется особый баджан на особую рагу в сезон дождей. А тут они немного изменили слова этой раги. Кришна качается с Лолитой на качелях. Да. Кришна забылся, Лалита забыла обо всем, гопи забыли обо всем. Только Нарада ни о чем не забыл. Он побежал быстренько к Шримати Радхарани. Застал ее сидящей перед зеркалом. Она украшала себя. Он спросил: ты что делаешь? Он говорит: я спешу, я немножко опаздываю. Мы сейчас должны кататься с Кришной на качелях. Он говорит: не нужно, не торопись. Торопиться некуда. Она говорит: как не торопиться? Кришна ждет меня. Не ждет, он уже с Лолитой качается на качелях. Она говорит: я не поверю, я не могу в это поверить, не может этого быть. Лолита никогда не согласится. Но мы: не веришь? Посмотри, пойдем. Подвел ее, она со стороны посмотрела. Ни Лолита, ни Кришна, ни гопи ничего не видели, они качались. Чу-чу-чу-чу. Пели песни, Рада обиделась страшно. Пошла туда, на мангар, где мы были с вами. Она подумала: все, он бросил меня, лучшая подруга меня предала. Все, жизнь моя кончилась, все, больше я никогда его не хочу видеть. Тем временем они качаются, качаются, Кришна думает: все это долго. Нету Шримати Радхарани. Он подумал: наверное, надо Нараду спросить, Нарада наверняка знает, где она. Стал осматривать толпу, Нарады нет. Сразу все понял. Стал искать повсюду, стал бродить. В конце концов он пошел в мангарх. И он увидел там Шримати Радхарани, сидящую в полном одиночестве, проливающую потоки слез. Он подошел, она отвернулась от него. Он подошел с другой стороны, она опять отвернулась. Он опять подошел, он сказал: что с тобой? Ты иди катайся со своей Лолитой. Зачем ты пришел сюда? Иди катайся со своей Лолитой. Говорит: а ты откуда знаешь? Он говорит: как? Мне Нарада все сказал. Кришна, у него камень упал в сердце. Ну, я ж тебе предупреждал, не водись с этим Нарадой. Я ж тебе говорил, ты же он все подстроил. Лолита не хотела кататься, он попросил, я должен был исполнить это. Шримати Радхарани немножко, она все поняла. Она сказала: ладно, хорошо. На этот раз я тебя прощаю. Одна из многих лив, которая произошла здесь. Здесь была другая знаменитая лива, когда, опять же, Кришна катался с Радой на качелях. И из Сучи-Гауна, где мы были только, из этой соседней деревни, отсюда видно храм Лолиты, где мы были. Вон там этот белый купол. Пришел бедный браман. У брамана была дочь на выданье. И это большая проблема в Индии — выдать свою дочь. Нужно платить большое приданное, нужно деньги на свадьбу тратить. Если человек бедный, то очень сложно. Когда мы были там в Учагауне, местный браман подходил ко мне и говорил: мне нужно дочку свою выдавать замуж. Пригласи меня в Москву, я буду Шримад-Бхагаватам рассказывать, чтобы дочку свою замуж выдать. Серьезные проблемы, если нет денег, ее никто не возьмет просто в жены. И в этот день, у него была сварливая жена, в этот день терпение жены кончилось окончательно. Жена сказала: не возвращайся, пока не придешь с приданным. Если не придешь с приданным, я тебя просто не пущу. Кому нужен такой муж, у которого ничего нет? И браман пошел с пустой сумой. Он ходил, стучал в двери, просил милостыню. В конце концов, он дошел до сюда, и он увидел Кришну. Когда он увидел Кришну, надежда вернулась в его сердце. Он вспомнил: «Намо брамане девае го брамана хитае ча джагат хитае кришнае говиндае намо намаха». Кришна защищает браманов. Подбежал к Кришне и закричал: «Ты сын Махараджи Нанды! Ты защитник всех браманов во Вселенной!» Кришна был в другом настроении. Он слегка вышел из этого настроения, посмотрел на него и сказал: когда я вас в последний раз защищал? Кришне не до этого. Ему слишком хорошо, чтобы думать о каких-то браманах, еще о ком-то. Но браман не отставал. Браман, особенно в его положении, ему деваться некуда. Браман настаивал, он говорил: ты должен меня защитить, меня выгнала жена, я должен вернуться туда с приданным для моей дочери. Кришна говорит: я пастух, посмотри на меня. И Кришна вывернул карманы. У меня ничего нет. Брама говорит, нет, ты должен мне что-то дать. Я не уйду. Мне просто некуда больше идти. Тогда Кришна стал оглядываться, он подумал, Брама-то прав, есть у меня самое дорогое, Шримати Радхарани. Он сказал, хорошо, ты уговорил меня, я отдам тебе самое дорогое, что у меня есть. Это моя возлюбленная, Шримати Радхарани, бери ее, отныне она твоя. Так теперь Шримати Радхарани, когда услышала это, она стала рыдать в три ручья. Гопи стали рыдать. Самое главное, что Браман стал тоже рыдать. Браман сказал, у меня одна дочь, я не могу ее выдать замуж. Теперь ты мне другую дадешь. Что я с ней делать буду? Браман стал так плохо, и он сутулился, сгорбился. Он понял, что он ничего не получит. И он пошел походкой, каждый шаг давался ему с трудом. Он плакал, и видно было по всей его фигуре, что несчастнее его нет на свете никого. Шримати Радхарани увидела эту картину, и ей стало не по себе. Она сказала, верни его. Мы не должны отпускать его с пустыми руками. Мы должны ему что-то дать. Кришна позвал Брамана, сказал, эй, Браман, иди сюда. Мы придумали что-то. Он велел Лалите, чтобы она принесла весы. Лалита принесла большие весы. И он посадил на одну чашу весов Шримати Радхарани. Всем остальным гопи он сказал, а теперь давайте снимайте все золотые украшения, все серебряные украшения, все драгоценности, которые у вас есть, и кладите на другую чашу весов. Гопи на радостях поснимали с себя все, пока другая чаша весов не перевесила. И сказали, эй, Браман, бери, это все твое. Сиси Рада Дан Бихари Ки. Еще одна лила произошла здесь. Однажды в этом месте Шримати Радхарани играла со своими подружками. Они играли в песок. Она была совсем маленькой девочкой тогда, ей было, может быть, года 4-5. Да. Они приехали сюда из Равала, когда Радхе было 3,5 года, или около того, 3 года и 4 месяца. 3 года и 3,5 месяца. Они, Киртида и Махараджа Вришабана, приехали сюда. И когда ей было 5, друг на Варсану пришел, кто? Дурваса Муни. Дурваса Муни. Во-первых, он зеленый. Дурваса значит, что у него кожа, как трава дурва. Во-вторых, он 1.04 роста. Или 3, как минимум. В-третьих, у него спутанные волосы. В-четвертых, он абсолютно голый. В-пятых, он страшно сердитый. Чуть что, он сразу начинает гневаться. И этот гнев выходит у него искрами из волос. Дурваса Муни ходит повсюду и проверяет людей, насколько они следуют дарме. И это его основная роль. И при этом он, когда он приходит в какую-то деревню, он поет особую песню. «Эй, кто меня приютит, кто меня приютит, я того благословлю». И обычно двери все закрываются, и люди в страхе прячутся. Не дай бог, он придет к ним домой. Когда Дурваса Муни показался, тут маленькие гопи, подружки Радхарани, увидели эти страшилища, чудища. Они побежали в ужасе в разные стороны. Несколько самых верных подруг осталось вместе с ней. И Радха осталась на месте. Дурваса Муни подошел к Радхе и сказал, «Эй, я хочу есть». Ничего удивительного в этом нет, потому что он все время хочет есть. Гопи перепугались, они стали говорить, сейчас мы сходим домой, мы сбегаем домой, наши мамы приготовили что-то, мы все принесем. Дурваса Муни сказал, я хочу есть прямо сейчас, прямо здесь. Если вы меня не накормите, то я вас прокляну. Если вы меня накормите, я вас благословлю. Тогда Лалита подмигнула Шримати Радхарани. Шримати Радхарани сказала, подожди немножко, сейчас я тебя накормлю. Она взяла песок и глину, перемешала ее. и стала лепить вареники, или как они называются, творожники из песка, печенье. Турваса Муни с удивлением наблюдал за всем этим. В конце концов она сделала большую кучку этих печений и сказала: «Бабуджи, попробуй, пожалуйста». Бабуджи замолчал и сказал: «Ты уверена, что это съедобно?» Лид говорит: «Ты попробуй». Бабуджи говорит: «Если мне это не понравится, я вас прокляну». Лалита имеет абсолютную веру в Шримати Радхарани. «Попробуй, пожалуйста». Он взял это кусочек, опять посмотрел из глины. Откусил немножечко. Он съел все и сказал: «Как тебе это удалось?» Ну, тут это же земля Вриндавана, перемешанная с водами Ямуны. Это тут все нектар. Дурваса Муни очень довольный сказал: «Я вас благословляю. Отныне все то, что ты приготовишь, будет как нектар». Так. Лалита сказала: «Ну тоже меня благословил». И так все то, что она готовит, как нектар. Потому что когда она готовит что-то, она делает это с любовью. Она изначальная энергия Адишакти. И когда люди чувствуют эту энергию, они чувствуют экстаз. Но слава об этом разошлась повсюду. Все узнали о том, что Дурваса Муни благословил, и он сказал, что любой, кто будет есть то, что ты приготовишь, никогда не будет болеть. И так как это благословение разнеслось повсюду, то с тех пор Ясода умолила сначала Киртиду, а потом она как-то договорилась с Атилой, что Шримати Радхарани будут отпускать, и она будет готовить для Кришны. Jai Jai Shri Radhe Shri Shri Radha Dan Bihari Ji Ki Jai